Даже если Скворчевский добьется их наказания, что маловероятно, милиция тоже стоит за честь мундира, может стать еще хуже. Зазвонят на каждом углу, попадет в прессу. Чем таинственнее птица, тем больше к ней интереса. А оголтелые на скандалы газеты не уступают друг другу в подаче разоблачающих соленых материалов. Короче, песенка зловещего генерала, кажется, была спета. В его ведомстве начнется разборка, а у того, кто курирует спецслужбу, головная боль, кем заменить? Не так-то просто найти настоящего руководителя такого подразделения, а потом еще и посвятить во все тайные дела. Так что кризис там обеспечен, и контроль за Бурцевым наверняка будет ослаблен. Но кто придет вместо Скворчевского? Что если наследник уже готов и только ждал случая, чтобы спихнуть стареющего конкурента? Сидит какой-нибудь тихий невзрачный полковник рядом с ним, как в свое время сидел Скворчевский возле Клепикова, и ждет провала своего шефа. И неизвестно, что лучше. Уже знакомый, более-менее раскрытый генерал или неизвестный, непредсказуемый новый и потому рьяный начальник. Бурцев не стал дразнить судьбу и решил никак не засвечиваться, поселившись жить к священнику отцу Прохору, у которого был огромный, доставшийся по наследству вместе с церковью, поповский странно приимный дом, где он готов был приютить всякого, не спрашивая не то что документов, но даже имени. Денег священник вообще не брал, а в передней стояла жестяная копилка для пожертвований на храм Божий, куда полунищие постояльцы исправно опускали мелочь. Правда, батюшка с первой минуты стал досаждать уроками игры на гармошке. Но зато Бурцев все про всех знал, видел всякого приехавшего в страну дураков, и в умелой беседе можно было получить самую исчерпывающую информацию. Отец Прохор заподозрил, что квартирант занимается лихими, непотребными делами, однако, не показывая виду, затеял душеспасительные беседы. А его попадья и вовсе оказалась глухонемой и очень доброй женщиной с неизменной виноватой улыбкой на лице. В первой же беседе с Прохором Бурцев постарался выяснить, есть ли где здесь поблизости месточтимый святой источник, откуда люди берут чудодейственную воду. И получил ответ, что такового источника не имеется, и никогда о нем слышно не было. А если постояльцу нужна святая вода, то ее он делает сам в нужных количествах. И на крещении, например, светит целую реку Маегу, и тогда хоть бочками вози. Беда, что особой чудодейственности от нее нет. И все виноват он многогрешный, ибо молиться не умеет, как старые святые отцы молились. Казалось бы, разговор этот не должен был особенно затронуть память батюшки-гармониста. Но Бурцев заметил, что квартирный хозяин начал присматриваться к постояльцу и, кроме нравоучений, задавать несвойственные ему вопросы явно разведочного характера. В общем, любимчик страны дураков был не так-то прост. Оперативники жили отдельно, в гостинице, в шикарном номере, где был умывальник. Изображали из себя рэкетиров, заехавших сюда прибрать к рукам местный бизнес, и эту роль играли безупречно. Как выяснилось, воротила районного масштаба жили тут без всякой крыши и никому не давали дани, что, в общем-то, было не мудрено в таком глухом киржачском углу. Они ходили к новоявленным крутым бандюкам на стрелку, а кое-кто сдался сразу, пообещав платить, а кое-кому из строптивых намяли бока. однако никто из них